Для духа, не очистившегося от своих отрицательных качеств, приближение к свету сопряжено с опасностью. Она заключается в том, что растут не только положительные качества его сущности, но и отрицательные, от которых не удалось освободиться. Например, обостренная способность вызывать четкие мыслеобразы становится губительной, если эти мыслеобразы нечисты и вызваны вожделением. Отточенная мысль благо хороша, но если омрачена она раздражением, благо превращается во зло. И чем выше поднялся человек, тем опаснее каждое неизжитое в нем свойство. Отсюда необходимость неусыпного контроля над мыслями и чувствами. Каждое попустительство и допуск мыслей нечистых относят назад. Лучше не приближаться к свету, чем умножать мерзость.